в электрическом биении. Следующим летом Петюня сделал Лее предложение. Но не руки и сердца, а дороги с ветерком вдоль полей и огородов на своем доведенном до совершенства черном фаэтоне. Лея, как истинная леди, закатывала глаза и капризничала, но Петюня был убедителен. В итоге, после 9 вечера, когда жара спала, он со свистом тормозов припарковался возле калитки, дошел до дома, взял Лею под руку и повел по узкой тропинке к своему вороному коню. Лея прихорошилась, надела Наумовы туфли, голубое платье в оборку и широкий шифоновый палантин, который Зойка привезла из-за границы. Губки обмахнула розовой помадой, попросила Ульку накрасить ей в тон ногти. Петюня натянул отглаженные широкие штаны и белую рубаху. «Петь, только не гони, у нее тахикардия», — предупредила Улька. «И не тормози резко, иначе давление подскочит». «Будь спокойна, Ульяша, вернем нашу Леечку в лучшем виде!» Петюня, знатный бабник, чмокнул Ульку в красивую шею и даже нацелился в губы, но Ульяна огрела его полотенцем, как наглую муху. Открыв дверь фаэтона, Петюня усадил Лею на перетянутое новым дерматином кресло, сам сел за руль, завел машину и с диким ревом тронулся с места. Осколки щебенки брызнули из-под колес, Лея подпрыгнула, завизжала, как девчонка захлопала в ладоши. Ветки акации с упругими зелеными стручками больно полоснули ей по лицу. Справа поплыл дощатый серый забор. Все быстрее, как карты, разложенные фокусником в ряд, понеслись калитки соседних дач. Пасека Козявкина с десятком разноцветных пчелиных домиков пролетела перевернутой страницей веселых картинок, сменившись кудрявой шевелюрой дубовой рощи. Кабриолет со снятым верхним брезентом рычал, словно оседланный великаном ящер, и рвал землю круглыми когтями. Собаки, не признав чужака, бросались в истерике на задний бампер, но охрипшие, растрепанные, теряли железного зверя из виду и лаяли от отчаяния и бессилия. На пустую трассу вылетели с визгом тормозов, описав огромную кривую. По бокам навстречу мчались поля, мельтеша разнотравьем. Мошки разбивались о лобовое стекло всмятку, оставляя разлапистые пятна. Напуганные птицы увертывались с криком, боясь переломать крылья. Ветер подхватил седую лейную шевелюру и размотал ее, как полотнище флага над головой. Голубая юбка в оборках сорвалась с коленей и, обнажая ноги, вздыбилась, словно волна на картине Айвазовского. К ней пузырьками белой пены присоединился шифоновый палантин, обнимающий шею. В маленькую ладонь, которую Лея выставила навстречу ветра, упирался воздушный поток. Он ударял мечом, а затем становился жидким, упруго обтекая пальцы. Лея хохотала, декламировала стихи, раздавала воздушные поцелуи птицам, то и дело обращаясь к Петюне: «Ты знаешь, северянин, элегантная коляска в электрическом биении эластично шелестела по шоссейному песку!» Рубила она каждый слог. «А каково, будто про нас! Знаю, знаю, читал в библиотеке. Эх, всю жизнь я мечтал о своей машине, о своей комнате, о своей бабушке. Никогда у меня этого не было. 30 коек в детском доме, одна воспиталка на всех, железная миска, железная кружка. И вдруг семья. Вот оно, счастье!» Петюня улыбался, сдерживая тяжелый руль. Волосы его кудрявые, пшеничные, также летели прядями во все стороны. Рубашка надулась парашютом. Закатанные выше локтя рукава открывали мощные загорелые руки. Профиль нечеткий, с носом бульбы, по-детски трогательный, напоминал Лее всех дорогих, но безвозвратно потерянных мужчин: Йозефа, Даниэлика, Натана. Незабудковые глаза ее, прозрачные, словно чистейший топаз, наполнились слезами, которые, забыв земное притяжение, скользили вверх по вискам к седым завитушкам. «Петенька, внучок, а подай-ка скорости!» — перекрикивала на ветер. И Петюня топил педаль газа, смеясь в ответ. Тяжелое солнце стало клониться к горизонту. От него обиженно отвернулось поле подсолнухов, верных служителей Востока. Западные же облака, облитые кровью, как куски медицинской ваты, медленно затягивали неотшлифованное ржавое небо. Лейн белый палантин тоже стал оранжевым, а ее растрепанная седина загорелась скифским золотом. Уставшая, обветренная, она обмякла. Петюня сбавил скорость, и они просто скользили, хрустя сначала разбитым асфальтом, затем гравием, потом щебенкой, и, наконец, притормозили у калитки, оповестив клаксоном о своем возвращении весь массив. Лея вышла из кабины, опираясь на руку Петюни, будто космонавт из приземлившейся капсулы, пьяная, потусторонняя, счастливая. Щеки горели от давления, колени тряслись, улыбка блуждала на лице. Улька проводила ее в дом, уложила на диван, дав запить горсть таблеток с ладони. «Внуки мои, да не предайте своих детей, не отвернитесь от них, как подсолнухи от закатного солнца!» Утопая в подушке, пафосно изрекла Лея. «Вы о чем, бабушка?» Улька подтыкала теплый плед под ее бока. «Тебе ли не знать, о чем я?» Сукаризны ответила Лея. «Петюня, брат ваш, Аркашкин брат, Элькин. Не обижайте его. Примите его как родного и обогрейте теплом сердце своего». «А, ладно», — отмахнулся Улька. «Обогреем. Спокойной ночи, бабушка». «Уля!» Лея откинула плед и села на диване. «Что значит спокойной ночи? Я бы еще поела». Лето 1980-го для Гинзбургов ознаменовалось приездом на куйбышевскую дачу Эльки с сыном. В Москве шумела Олимпиада, куда Зойку пригласили как лучшего переводчика страны. А здесь, в тени зреющих яблонь, бродила по тропинкам Лея, болтались дети. Тазами готовила беляши Улька, разливал по банкам мед Козявкин, возился под брюхом своего кабриолета Петюня. Элька не могла надышаться ароматами цветущих сиреневых флоксов, розового клевера, сорняков, забивших кусты клубники, и самой клубники, огромной, рыхлой, перезрелой, тающей во рту и на женских лицах. В журнале «Крестьянка» за июль вышел рецепт потрясающей маски для кожи из свежих ягод и сливок. Клубничная Лея, клубничная Эля, клубничная Уля и восьмилетняя Оленька были лакомым кусочком не только для мух и ос, но и для неуемного Петюни, который любил налететь на женщин внезапно и лизнуть шершавым языком вожделенные щечки. В эту июльскую неделю его особенно вдохновляли щечки вновь прибывшей Эли, поскольку Улька была давно и безнадежно к нему равнодушна, а у архангельской милиционерши, вызывающим огоньком горели черные глаза, снежной белизной светилась кожа и задорно торчала вверх своенравный подбородок. Он не раз предлагал ей прокатиться на своем фаэтоне, но Элька отказывала. Не хотела ни на миг своего небольшого отпуска отрываться от благолепной волжской природы. Зато с Аркашкой, Улькой и детьми они каждый день пешком через узенький мостик доходили до дубовой рощи, играли в футбол, в бадминтон, а то и просто бродили по живописным тропинкам среди зарослей, чепыжника и гигантских лопухов. «Как твое расследование?» — вспомнил вдруг Аркашка разговор двухлетней давности. «Ну, с этим вашим эгоистом-грабителем. Эстетом?» засмеялась Элька. «Да никак. Ничего не раскрыто. Очередной висяк». «Ну, ты же тогда прям рванула из Москвы в Архангельск. Да что толку? Взяли его бабу, подельницу. Через нее он продавал награбленное. Часть улик у нее изъяли, часть нашли у покупателя магазина. Кто книгу редкую приобретал со штампом в библиотеке, кто тарелочку немецкую, кто статуэтку. Но сама баба, Диана, так его и не сдала. Призналась только, что зовут его Пашкой Анищуком, что любит его и ничего больше не знает. А сам Анищук пропал из Архангельска. Похоже на совсем. Пыталась запросить в других городах, были ли кражи с его почерком. Ответили, случалось похоже в Саратове. Объявили во всесоюзный розыск. А сел где-то Анищук, растворился. У преступников это бывает. Всплывет. «Ну ты сердце уж не рвешь?» — спросила Улька. «Да знаешь что?» Эля сорвала лист лопуха и смахнула с себя толпу комаров. «Послужишь в нашей милиции, таким скептиком и циником станешь, что уже ни за кого душа не болит». «Оно и видно», — усмехнулся Аркашка. «Годами без отпуска работаешь». «Ну что-то мы раскрываем», — вздохнула Эля. «Не зря же о нас фильмы героические снимают». К обеду лепили пельмени, маленькие, с огромным шариком фарша из говядины, свинины и рыбы по рецепту Беллы из Груни. 6 противней заморозили на будущее, а 2 сварили сразу. Детям тоже дали сварганить по паре кривых пельмешек, кошкам, что наяривали кругами между ног, сунули мясо прямо в рот. На запах прибежали Наум, Козявкин и Петюня. Как всегда, расселись вдоль длинного стола на веранде, толкаясь боками, разлили кокура мимо бокалов на скатерть, смеялись, балагурили, спорили с набитыми ртами. На сладкое Улька напекла блинов с клубникой и медом. В сине-золотой сервиз ленинградского фарфорового завода налили чая со зверобоем и чабрецом, в стеклянных салатницах дрожало клубничное желе и самодельное мороженое из взбитых сливок. Лея держала чашку по-королевски, зажав ручку 3 пальцами, оттопырив мизинец и безымянный. Петюня копировал ее неловко мужицкой пятерней. «Петь, может, кружку?» — толкнула его в бок Улька. «Ты эту чашку одним глотком выпиваешь. Замучилась тебе наливать». «Не», — протянул Петюнь, — «из кружек и плошек я все казенное детство хлебал. Дай насладиться в волю». «Да», — поддержал Козявкин, — «пить из тонкого фарфора особый шик. Даже для нас, мужланов». «Какой это фарфор?» — фыркнула утомленная Лея. «Вот у Груни с Борисом фарфор. Мадонна. Высокая живопись, а это дрек». «На этот дрек я всю зарплату ухлопала», — обиделась Улька, вращая кобальтовую чашку с кружевной позолотой по краю. Вот уже и стерлась немного. «Сейчас достану стаканов граненых, сколотых, и будет тут рассуждать, эстеты чертовы». Эля среагировала на знакомое слово, раздула тонкие ноздри, но тут же выдохнула, поняв, что далека от рабочих проблем. Сладкий июльский воздух обволакивал, убаюкивал, тянул ко сну. После чаепития все расползлись по диванам, кроватям, лежакам. Элька растянулась в гамаке, рассматривая на голых ногах тень от листвы, дырявую, словно побитое молью одеяло. Лея храпела на раскладушке, прикрытая легкой простыней. Дети залезли на дачный туалет, устроив там военный штаб. И лишь Улька, несущая вечную кухонную вахту, встала к раковине. Намылив гору посуды, она осторожно вертела под струей холодной воды синие тонкие чашки. Аркашка щелкнул затвором новенького фотоаппарата FET5V, и на пленке, а затем и в пухлом семейном альбоме осталась она, уже подуставшая 40-летняя Улька в старой мужниной рубашке с закатанными рукавами. Голые еще упругие спортивные ноги и чашечка в руках. Фея дачного очага, царица пышных обедов, бессонная Золушка-посудомойка, вечная богиня, вечная служанка.